Часть вторая. Скажите, а как вы стали клоуном? В детстве, как все, мечтал быть космонавтом, но в четвертом классе меня укусил клоун. Цирковой анекдот. Как вам коньяк? Нет слов. Гость закрыл глаза и покачал головой в приливе пищевого восторга. А можно еще капельку? Публика в тот самый ресторан на Семеновской начинает собираться часам к 20:00, поэтому без нескольких минут в полдень полукруглый зал был совершенно безлюден, если не считать нескольких симпатичных девушек в форменных платьицах и фартучках, лощеного администратора да устроившихся за столиком у окошка двоих мужчин. Один из них, худощавый, с проседью брюнет в строгом темно-сером костюме, по-хозяйски поманил пальчиком официантку, и та подлетела стрелой. Осветила зал улыбкой, почтительно выслушала заказ и бодренько умчалась. Вскоре вернулась и принесла два кофе и мелко порезанные и посыпанные сахарной пудрой лимон. Брюнет достал из портфеля серебряную фляжку в кожаном футлярчике и разлил темно-коричневый напиток по пузатым рюмкам. А вскоре повторил упражнение — по заявкам. Самое интересное, что никто из прислуги даже не попытался затеять гнилой базар на тему, что здесь, между прочим, приличный ресторан, а не вокзальный буфет, куда каждый может заявиться со своим бухлом, и что курить здесь не следует, потому как вредно. Персонал прекрасно знал одного из этой парочки, того самого брюнета, а также его шефа, которому это заведение, собственно, и принадлежало. Молодец, Игорек. Его спутник отставил в сторону емкость, потянулся было за сигаретами, но посмотрел на часы и отложил общение с никотином. Порадовал старика. «Скажете тоже, старик?» И точно. Ну, совсем не походил второй из сидящих за столом на дряхлого старца, хотя давно уже распрощался с цветущей наивной юностью. Был он лет на 15 постарше своего спутника, то есть находился на середине перехода между 5 и 6 десятками прожитых лет. Приятно упитанный, румяный и даже кудрявый местами, одетый куда как легкомысленнее устроившегося напротив. Замшевая курточка, джинсы, яркий шейный платок под цветастой рубашкой, бодрый и улыбчивый. «Ну что, юноша, еще по глоточку и к делу?» С видимым удовольствием отхлебнул он и опять глянул на часы. — Куда-то торопитесь, Юрий Ильич? — Просто стараюсь сберечь остатки здоровья, — пояснил тот. — Поэтому не более одной сигареты в час. Ладно, ближе к делу. Напомни-ка мне суть темы. Пару месяцев назад человека по имени Игорь совершенно не удивила привычка старшего товарища задавать наводящие вопросы. — Вас наняли... «Я старый больной человек», — перебил его Юрий Ильич, якобы старый и как будто больной. «Давно на пенсии. И когда меня туда провожали, настоятельно просили не шустрить на собственный карман. Поэтому частные заказы не исполняю, держу слово». «А просто мы как-то встретились за кружкой пива и немного разошлись во мнениях. Ты утверждал, что система безопасности загородного дома и офиса твоего работодателя совершенно и не имеет дырок. А я залил пивом рюмашку и заявил, старый дурак, что совершенных систем в природе не бывает. Слово за слово, и мы поспорили на какие-то смешные деньги, что за 2 месяца я вскрою систему охраны и отыщу слабые места. И... С финансами у меня, сам понимаешь, туговато, так что пришлось вспомнить молодость. Юрий Ильич достал из лежащей на свободном стуле стильной серо-зеленой сумки 2 файла с бумагами, один ощутимо толще другого, и бросил на стол. Подмигнул. «Вуаля!» — и положил поверх извлеченную из нагрудного кармана флешку. «Читай и наслаждайся, шеф безопасности!» «Всего лишь его зам». «Плох тот заместитель, что не желает схарчить собственного начальника и занять хлебное место. Читай, говорю!» Игорь послушно погрузился в бумаги. Минут через несколько поднял голову, глянул ошалело, раскрыл было рот, дабы произнести что-то вроде «бессмертного учитель перед именем твоим». Ничего, впрочем, не сказал и даже на пол не бухнулся. Раскрыл портфель, достал приятной толщины конверт и положил на стол между бокалом и пепельницей. «Те самые смешные деньги». «Хорошая добавка к пенсии». Юрий Ильич уложил гонорар во внутренний карман и застегнул пуговичку. На кефирчик и рыбку минтай к ужину. Даже не посмотрите, что там внутри? А надо? Ну что вы! Игорь слегка освежил рюмки. А не подскажете, как вам все это удалось? А давай еще раз поспорим, что не догадаешься. К сожалению, не предусмотрено сметой. Ну, но нет, как говорится, пожилой перегнулся через стол и похлопал молодого товарища по плечу. Кое-что для тебя персонально и устно в награду за коньяк. Слушаю. Первое. Горничная в загородном доме по имени Настя. Миниатюрная, с пышными формами, крашеная брюнетка. Помню такую. А что с ней не так? Все так, только уж больно слаба напередок, а потому ночами регулярно забегает к дежурному в комнату видеонаблюдения, помогает переносить тяготы службы в разнообразных позах на диванчике. Интересно, кому конкретно? Ко всем. У девушки не по росту большое сердце. Это все? Нет. Есть еще референт твоего хозяина по имени Виталий. Знаешь такого? Естественно. Молодец. Тоже куда-нибудь бегает по ночам? Насколько мне известно, нет. Что тогда? Шпилит, то есть проводит слишком много времени за карточным столом, исключительно в свободное от основной работы время. Недавно проигрался в пух и прах. Ему вообще в последнее время активно не везет в игре. Надо же. Тонко подмечено, кивнул Юрий Ильич, аккуратно загасил окурок в пепельнице, задумчиво посмотрел на опустевшую рюмку и еле слышно вздохнул. Младший товарищ намек понял правильно. И напоследок, Павел, персональный водитель твоего шефа, помнишь такого? Ну, конечно. Месяц как подсел на наркоту. Это точно? Обижаешь. Извините. Проехали. Юрий Ильич допил коньяк и отставил опустевшую рюмку в сторону. Ладно, не буду тебя больше задерживать. Это у нас пенсионеров времени навалом, у тебя каждая минута на счету. Юрий Ильич... «А как вы посмотрите на то, чтобы поработать в нашей службе на постоянной основе?» Тонко усмехнулся Игорь. «Каждый месяц с вами будут заключать пари на достаточно приличные суммы, гарантирую». «Рад бы, Игорек, ты здоровье уже не то», — собеседник сокрушенно покачал головой. «И вообще уезжаю я скоро». «Опять в Эмираты?» «Туда». «Надолго?» «Пока не соскучусь по родным березкам». Встал, протянул руку. «Удачи!» Ни в какие Эмираты, милейший Юрий Ильич, конечно же, не собирался. Тем же вечером улетел в Азию, только юго-восточную, туда, где климат помягче, народец попроще, а самое главное, никто не встает между человеком и его желанием слопать свиную отбивную, запить ее чем-нибудь покрепче воды и отправиться на ночлег не в одиночку. Куда конкретно, а черт его знает. Точно известно, что ни в Таиланд и ни к Кампучию. Кандидатуру первой из этих стран отверг по причине общеполитической нестабильности и чрезмерной заплеванности туристами из России. А еще у отъявленного бабника, таких нынче модно называть жизнелюбами, серьезное опасение вызывал разгул СПИДа и чрезмерная экзотика тамошней сексуальной жизни. Это когда на легком поддате вечером в баре знакомишься с симпатичной и отзывчивой девушкой, а наутро выясняется, что чудно провел ночь со сменившим пол бывшим бойцом киргизского ОМОНа. А в населенной самыми красивыми в регионе женщинами Кампучии в последнее время наблюдается слишком бурный рост одной из отраслей экономики на уровне, можно сказать, национального проекта. И называется эта прелесть «развести русского лоха на бабки». Не поверите, но все население, включая правоохранительные органы, только этим и занимается, так что он поверил и не поехал. За год... До описываемых событий Юрий Ильич прикупил за смешные по российским меркам деньжата виллу на побережье совсем в другом месте, в том же регионе, где рассчитывал пожить в свое удовольствие и доскрепить до глубокой старости. Однако буквально через неделю после приезда как-то вечерком с аппетитом поужинал с шампанским и отправился на ночлег не в одиночку, а на утро не проснулся. Второй из пивших... Заряженный хитрым ядом коньяк, Игорь, если помнится, почти не пострадал, разве что морально. Узнав о безвременной кончине старшего товарища и бывшего наставника, даже немного взгрустнул и хлопнул рюмашку за упокой души. Не сомневаюсь, скорбь его была бы куда более глубокой, узнай бывший ученик о том, что старый лис умудрился слить информацию еще кое-кому. Одни из них заплатили втрое, другие не дали ни копейки, зато выразили устную благодарность.